Глава 15. «Это был охранник, который неверно истолковал приказ», — ответил Марат. «Я всего лишь попросил его рекомендовать вам вернуться обратно». «Может, полководец так себе?» — начала злиться я. «Охранник будет наказан. От лица нашей компании приношу свои извинения», — ответил он и устало провел рукой по лицу. «Присядьте. Хотите кофе?» Я нахмурилась. «Какие у нас могут быть с ним разговоры?» Но уйти мне не позволили манеры, и я все же села в предложенное кресло. Все равно на собеседование я уже опоздала. Время 15:20. Мы сидели не за его столом, как большой начальник и соискатель, а как просто знакомые. «Аня, сделай два кофе. И неси молоко, сахар, что там еще, не знаю». Позвонил он своему секретарю, и в кабинете снова воцарилась тишина. «Так в чем причина?» Обратилась я к нему. «Зачем вы меня хотели вернуть?» В дверь вошла с подносом Анна. Она осторожно донесла его до стола и остановилась. С таким животом явно тяжело будет наклоняться. «Давай поднос, я сам», — перехватил его Марат. Я оценивающе взглянула на него. Возможно, не такой уж он хам, каким показался мне во время первых встреч. Хотя, может, такая вежливость касается только беременных, или он так ведет себя только в офисе? Марат придвинул сахарницу и одну из чашек с кофе мне, а потом сказал: «Угощайтесь». Я же подозрительно косилась, принимая чашку. Если он такой любезный, значит, я зачем-то ему нужна. «Может, ближе к делу?» — спросила я, так и не отпив ни глотка из чашки. «Я из-за вашего охранника на собеседование опоздала». Марат не тот собеседник, с которым приятно проводить время. Пусть говорит, что хочет, и я пойду. Кофе он и без меня попьет. «Ходить на собеседование вам больше не понадобится», — ответил он. «Потому что я принимаю вас на работу, Ангелина Павловна». Немного оторопела и вгляделась в него. «Не похоже, что такой человек станет так глупо шутить». «Вы же сказали, что я вряд ли подойду», — напомнила ему я. Радости по поводу данного предложения я вовсе не испытала. Еще в момент прошлого моего прихода сюда я решила, что эта работа не для меня. «Окончательное решение принимаю не только я, но и отдел подбора персонала», — заговорил деловым тоном Марат. «Вас отметили как наиболее подходящего кандидата. Кроме того, мне срочно требуется помощник, а вам требуется работа, раз вы ее ищете. Так почему бы нам не совместить приятное с полезным? Паспорт с собой? Трудовая?» «Подождите», — притормозила я его. «С чего вы взяли, что я соглашусь на ваше предложение? Помнится, мы с вами познакомились при не самых лучших обстоятельствах. И еще вы мне кое-что предложили, что в моем понимании об этике не входит в рабочие отношения начальника и подчиненной. Как вы себе представляете нашу работу?» «Очень просто». Обезоруживающе и очень обаятельно улыбнулся этот гад. «Забудьте все, что я вам наговорил. Вот ваша зарплата, которую вы будете получать здесь». Он взял с рабочего стола калькулятор и быстро набрал цифры. Потом протянул калькулятор мне. Мои брови взметнулись вверх. Это больше, чем указано в объявлении. И эта сумма меня очень соблазняла. Как и должность, о которой я так мечтала. В вакансии было указано меньше. Вернула я взгляд на его лицо. «Можете считать, что это бонус за срочность. У нас завтра самолет». Оперся на свой стол Марат. «Какой еще самолет?» Не поняла я. «Командировка. Помните условия вакансии?» Спросил он. «А, ну да. Но я не думала, что все так срочно получится». «Так, Ангелина Павловна», — встал он на ноги, — «я больше не располагаю временем на уговоры. Если вы согласны, то жду вас здесь завтра с вещами на несколько дней в 5:00 утра, чтобы успеть оформиться до вылета и получить командировочные. Ради нас люди выйдут на работу. Если не хотите, тогда не тратьте более мое время, и удачи вам в поисках равноценной работы. К тому же могу предложить вам еще один бонус. Вы соглашаетесь, а я забываю о разбитой фаре. Одному мне не справиться. А вы, судя по мнению отдела подбора персонала, сможете мне помочь. Итак, ваше решение?» Я слушала, открыв рот. А он и в самом деле толковый руководитель. Так меня обработать за 5 минут. Аргументы очень весомые. Что же, глупо отказываться, если удача сама плывет в мои руки. А тот инцидент, кажется, для Марата действительно работа важнее личных дел. «Хорошо, я согласна», — подняла я голову и взглянула в его серые глаза. «Вот и прекрасно». Он обошел стол и взял небольшую стопку листов. «Возьмите, это договор. Ознакомитесь с ним дома, чтобы утром мы не тратили время на его изучение». «Спасибо». Я забрала документ из рук Марата. На секунду наши пальцы соприкоснулись, и серые глаза застыли на моем лице. Я смотрела в ответ, не в силах отвести взгляд. Где-то очень далеко в сознании звенело колокольчиком, что зря я приняла предложение Марата. Но я списала это на свое предвзятое к нему отношение. Что ж, мне придется прятать личные эмоции ради работы. Как говорил Марат, не смешивать личное и работу. «И еще», — заговорил он снова, — «купите несколько строгих костюмов в каком-нибудь хорошем бутике. И платье вечернее. Компания компенсирует». От этой просьбы мне стало неприятно. Марат непрямым текстом сказал, что то, что сейчас на мне, совершенно не годится для такой работы. Я гордо вскинула голову. «Ладно, так и быть. Прикуплю новый гардероб. И только попробуйте сказать снова, что вещи плохие. Марат Ильдарович».